Турки думают, что будет непременно война между Россией и императором, и для того про запас стали готовиться. Если Ваше Величество одолеет цесаря, то они пойдут на последнего. Если же цесарь одолеет нас, то они против Вашего Величества пойдут от страха перед цесарем, и чтоб приобрести что-нибудь от нас в награду потерянного. Для этого немедленно надобно заключить с ними вечный мир. Я не видал злейшего неприятеля Вашему Величеству, как английский король. Министр его старается, чтоб каждый день сделать мне какую-нибудь неприятность. Был у визиря, настаивал, чтоб меня здесь не было. Говорил, что в Польше русские войска, вопреки договорам, прославлял победы цесаря над Испанией. В декабре императорский посол явился к визирю с предложением оборонительного и наступательного союза против России. Визирь отвечал: «Быть тому нельзя. Папа проклянет императора за союз с басурманами. Император при коронации присягает не дружиться с ними». «Правда», — сказал посол, — «но не сомневайтесь, мы это сделаем другим способом». «Каким?» — спросил визирь. «Увидите на деле», — отвечал посол, — «только прежде всего вышлите русского посланника, чтоб он не мешал нам». Явился и английский посол с тем же требованием. «Если вы, — говорил он, — русского посланника не вышлите и этим подозрение у императорского двора не уничтожите, то всех христианских государей против себя вооружите. Царь вам тогда не поможет, потому что занят шведскую войною. Лучший его приятель король прусский, и тот от него отступил». Внушения подействовали, и Порта решила выслать Дашкова. Прислано уже было ему приказание выехать, потому что дел с ним нет никаких. Дашков послал подарки к визиреву Кигае и к Рейс-эфенди с просьбою о помощи. Рейс-эфенди с переводчиком Порты принялись хлопотать и склонили визиря к тому, что велел Дашкову прислать мемориал, в котором посланник написал, что государь его готов заключить вечный мир с Портою, и потому надобно узнать, на каких условиях Порта желает заключить его. Дашков просил, чтобы ему позволено было остаться до отъезда императорского посла или до возвращения его посланника, курьера из Петербурга. Остаться позволили, но с условием, чтобы Дашков жил на свой счет. Дело было ведено с величайшую тайною, иначе австрийские и английские послы перекупили бы Кигаю и Рейс-эфенди. Дашков доносил, что из всех иностранных министров оказывает к нему расположение один французский посол, который говорил ему: «Больше всего старайтесь сохранить мир с Портою, тогда и шведскую войну счастливо окончите». Князь Рагоце давал знать, что французский посол внушает с другой стороны визирю, что Порта не разрывала с Россией. «Несмотря на то, — писал Дашков, — я еще осторожно обхожусь с французским послом, потому что всегда бывает вместе с послом цесарским и Франция в союзе с императором. Хотя меня переводчик Порта и уверял, что посол — притворный друг цесарский, однако не могу с ним откровенно поступать, пока не получу явного знака его приязни. А у Порта он имеет добрый кредит, и я всячески склоняю его к интересам Вашего Величества и склонять буду. Дал ему мех соболей, и переводчика его в службу Вашего Величества склонил за 600 левков пенсии. А если б французский посол говорил Порте за цесаря, то она сейчас бы склонилась на его слова. И никто не мог бы нам столько зла сделать, как он, потому что силен он у Порты и нейтрален. Потому Порта ему и верит. Не угодно ли будет Вашему Величеству назначить ему пенсию, потому что голландскому послу давать пенсии теперь не за что? Весь на цесарской стороне, и кредита у Порты никакого не имеет. В январе 1720 года переводчик Порты рассказал Дашкову, что императорский посол был у визиря, подал грамоту от шведской королевы, в которой, благодаря за помощь, оказанную брату ее Карлу XII, Ульрика Элеонора просила не оставить Швецию в настоящих ее нуждах. Потом посол говорил визирю, что в Константинополе чернь очень недовольна последним миром с Австрией, и всего безопаснее султану выехать в Андрианополь, тем более что оттуда ближе будет наблюдать за движениями русских войск, которые стягиваются на Украину, готовясь к войне с Портою. Последний надобно поэтому объявить войну заблаговременно и высылать свои войска, чтобы русские не предупредили. Визирь промолчал. Увидев, что порты не поддаются, австрийские и английские послы придумали новое средство. Предложили именем своих государей, что порта приняла посредничество между Россией и Швецией и принудила царя возвратить Швеции свои завоевания, потому что если Россия удержит все завоеванное, то и туркам будет небезопасно от такого сильного соседа. Визирь призвал в тайную конференцию французского посла и спрашивал его, как друга и нейтрала, чтобы дал совет, что тут делать. Французский посол отвечал, что не должно принимать посредничество, которое поведет только к бесполезной и убыточной ссоре с Россией, а от Швеции зато какого ждать награждения. «Сами рассудите, — говорил посол, — что царь всего завоеванного возвратить не может, — и ваше предложение отвергнет. Следствием будет война между ним и вами, и в этой войне царь будет прав пред всем светом, потому что не он ее начал. «Что же нам делать?» — спрашивал визирь. «Завтра же призовите царского министра, — отвечал посол, — объявите ему прямо, кто вам что доносит, что предлагает, из чего окажется ваша правдивая дружба. Потом говорить ему, чтобы он просил царя о присылке полномочия для заключения вечного мира, ибо мир с Россией вам всего выгоднее». «Как ты нам сказал, так и будет», — отвечал визирь, послал за Дашковым и объявил ему все, как советовал французский посол. Последний прислал сказать Дашкову, что если царское величество хочет заключить выгодный мир с Турцией, то спешил бы этим делом при нынешнем визире и нынешних министрах, потому что визирь — человек миролюбивый, а министры все — большие взяточники, сами просят бесстыдно, и с такими лучше дело иметь, чем с бескорыстными. Дашков доносил, что французский посол действительно трудится в интересах царских, но что он человек корыстолюбивый, уже осведомлялся, какая шла пенсия от русского двора голландскому послу.